Темная империя. Ксарах. Школа искусства смерти. Ниран Сайрен быстро ел. 3 дня без единой кружки пищи сказались на нем плохо, ранения еще хуже. И сейчас маг стремительно работал ложкой, стараясь насытиться. Бульон, по его мнению, был великолепен, и уже не имело смысла, что подал его самый настоящий вампир. Маг просто хотел есть и выспаться. Но все равно время от времени запрокидывал голову, подставляя лицо льющемуся солнечному свету, словно никак не мог поверить в то, что он снова есть, солнечный свет. За отдельным столом сидели темно-эльфийские принцессы. Им подали паштет, салат из мха, фрукты и вино. На вино налегали все, кроме старшей, принцессы Ситаны. Девушка ничего не пила и не ела, хотя, как и остальные, провела 2 суток в заточении. Но есть не хотелось. Эльфийку снедала тревога, и она все чаще оглядывалась на стол в дальнем углу странной таверны, в которую их перенес огненный портал. Там, за круглым столом, находились самые страшные темные лорды всех миров. Лорд Риан Тьер и лорд Даррен Элахар. Рядом с ними, полностью сменивший облик на свой собственный, сидел настоящий демон, жуткий и чешуйчатый. Но беспокоило Ситану не это. Тот, кого она безумно любила и кому так и не призналась в своей любви, время от времени устало тер лицо руками. И Ситана знала, что Ирига делает так только, когда растерян и не видит выхода из ситуации. Между тем демон тихо рассказывал. «Человеческих магов содержат на нижних уровнях. Кормежка раз в сутки. Еда отвратительна. Плюс вино, в котором психотропные вещества, влияющие на сознание не самым лучшим образом. Этот...» Демон указал на Нейрана Сайрена. «Оказался умнее. Не пил. От него даже запах этой гнили не ощущаются. По остальным не знаю, что сказать, ваше смертейшество. Там половина умалишенных уже, они как стадо». По лицу принца Хаоса невозможно было прочитать ни одной эмоции. Он казался совершенно бесстрастен, таким его видели все. Кроме обслуживающих гостей, вампиров с 4-го курса и самого Ихара. Демону хотелось бежать, без оглядки. Далеко, так далеко, как только... «Доступа к человеческим магам у меня нет», — сказал 9-й жрец. «Все они целиком и полностью подконтрольны Тейлрану и находятся, собственно, в резиденции Золотого Жреца». «У вас уже ни к чему не будет доступа, вы остаетесь», — отрезал лорд Тьер. Эрига Найтес попытался возразить. «Но моя задача, я...» Взгляд непроницаемо черных глаз заставил Дроу умолкнуть, а затем магистр темного искусства отчеканил. «Ваша задача сейчас — сохранить королевскую кровь». И сказать что-либо еще Эрига поостерегся. Боялся. Отчаянно, дико опасался того, кто занимал один из ведущих постов в Ордене Бессмертных. Слишком хорошо знал, что малейший всплеск бешенства Бессмертного может привести не к одной, к десятку мгновенных смертей. «Да, мой лорд», — тихо произнес 9-й жрец. Слова о том, что в Западном Королевстве у него семья и несколько незаконно рожденных детей, застряли в горле. Дроу потер лицо, сгорбился и принял удар судьбы, как полагается темному лорду. Элахар, обративший внимание на то, как опустились плечи Ирига, взглянул на Ихара. «Кеми», — ответил демон. «Страх за кровь». Кивнув в знак того, что понял, магистр смерти произнес. «Вы вернетесь, лорд Найтес, но иначе». Дроу вздрогнул, посмотрел на Ихара, посерел. «Да, именно так», — подтвердил лорд Тьер. «Это будет несколько болезненно», — предупредил принц Хаоса. 9-й жрец понимал, понимал отчетливо, но возражать... О, он хотел бы посмотреть на того, кто рискнет возразить 2 самым одиозным фигурам Темной Империи. Распахнулась дверь. Все присутствующие удивленно повернулись и увидели входящую спиной гномочку шепотом командующую. «Заноси!» «Точно никого нет!» — раздался приглушенный голос. «Да, никого!» — заверила гномочка, даже не обернувшись. «Я в коридоре стояла, с утра караулила. Тут только вампа с 4-го. но они у меня поголовно в должниках, так что не выдадут». «Понял», — отозвался все тот же приглушенный голос. И в столовую школы искусства смерти плыл торт, внушительный, трехъярусный, состоящий наверху фигуркой адептки смерти, которой знающие мгновенно распознали Шайгенку Эрху. Впрочем, те, кто не знал таковой, могли преспокойно прочесть надпись «Люблю тебя, моя сладкая Эрха». После из коридора донесся женский голос, при звуках которого лорд Тьер едва не заскрежетал зубами. «Только бы мороженое не растаяло». «Не беспокойтесь, Дея, я лично внесла изменения в расписание шестого курса. Сейчас они здесь будут». Издав усталый стон, магистр смерти повысил голос и позвал. «Айшарин, радость моя!» Торт, который шествовал к ближайшему столу, застыл. Гномочка, выглядывающая кого-то в коридоре и продолжающая придерживать дверь, тоже замерла. «Ой, бездна!» — пролепетала сумрачная дриада. «Ты же сказала, что он запил!» — искренне возмутился Тарак. Гномочка же, решив, что пора действовать, крутанулась на месте, стремительно накладывая на свой облик пожирательницы черты очаровательной миловидной гномочки и, найдя взглядом магистра Илахара, стремительно захлопала ресничками, после надула губки и обиженно поведала. «Это они меня заставили. И Айшарин. А Тарак, он с ними с самого начала был и на территорию школы перенес, и он во всем виноват». Голубой призрачный змей влетел в столовую и кинулся к маленькой лгунье, но прежде чем успел ее коснуться, торт бухнулся на стол, из-за него показался встрепанный Юрау Найтес, который, вопреки инстинкту самосохранения, гордо заявил. «Это моя вина». «Даже не сомневался», — издевательски протянул лорд Илахар. «Вот бездна», — выругался возрожденный дух и мстительно шлепнул гномочку хвостом, не больно, но обидно. В огромных голубых детских глазенках промелькнула вселенская обида, и заблестели самые настоящие слезы. «Не поможет», — обрадовал ее директор школы искусства смерти. «Я сейчас», — прошипел лорд Тьер, стремительно поднимаясь. «А ты ее отшлепай», — посоветовал Элахар. «При правильном подходе и нежном исполнении весьма даже разнообразят супружеские... Заткнись», — прошипел магистр темного искусства, направляясь к супруге. Но на пути разъяренного темного лорда решительно встал Юрау Найтес и быстро произнес. «Согласитесь, оставить Дею в Ордаме без присмотра было бы неразумно с моей стороны и... убью», — мрачно пообещал Сьер. Потрясенный происходящим, Эрига Найтес посерел. Племянника он узнал сразу и сейчас безумно испугался за него. Но Дроу никак не ожидал, что Юрао, скрестив руки на груди, нагло ответил. «Это самосуд и беззаконие. У вас нет никаких оснований, чтобы призвать меня к ответственности за правонарушение, влекущее за собой такие наказания, как смертная казнь, и...» «Я тебя просто так убью, из любви к искусству», — прошипел Тьер. Но и пальцем обнаглевшего Дроу не тронул, чем поразил до глубины души всех присутствующих темных эльфов. Но гораздо более Эрига Найтеса потрясло дальнейшее. «Простите», — тихо сказал Юрао, — «но мы действительно вообще ничем не рисковали. Торт в контору доставили из кондитерской мастера Меллоуина. Оттуда нас забрал Тарак, и он бы и вернул, вот уже прямо сейчас. Никакого риска не было». Тьер молча обошел офицера ночной стражи и вышел в коридор. Потрясенное молчание нарушил задумчивый вопрос Элахара. «Тарак, а чем они тебя так подкупили, а?» Возрожденный дух тяжело вздохнул и продемонстрировал. Маленькая комнатка адепта боевого факультета с безукоризненным порядком. Кровать, угол между кроватью и стеной и сидящую там Шайгенку, обнимающую букет и вытирающую слезы. «Слабак», — констатировал магистр смерти. Тарак потрясенно уставился на своего повелителя. «Изображение увеличь», — приказал Элахар, — «и крупным планом посмотри букет». Ярау как-то странно вдруг стал насвистывать, Ликаси Ойоко выковыривать ножкой пол, возрожденный дух и без разницы, что давно мертвый, багроветь. «Да-да», — почти пропел Элахар. А теперь просмотри докладные из столовой и, уверен, обнаружишь пропажу как минимум одной головки черного дарменского лука». Ликаси гордо вскинула носик и провозгласила. «Это не я. Я вообще ни при чем. Мои тут были только идея и то, что я лук позаимствовала, а все остальное они сами». «Убью», — прошипел Тарак. «Это самосуд и беззаконие. У вас нет никаких оснований, чтобы призвать меня к ответственности за правонарушение, влекущие за собой такие наказания, как смертная казнь», — возвестила гномочка, демонстрируя великолепную память и отличный слух, потому как дословно повторила сказанное Юрао Найтосом. Улыбнувшись, Элохар повторил: «Айшарин». Сумеречная дриада вплыла в столовую, перепугав эльфийских принцесс так, что те с мест подскочили. «Балаган прекрати», — спокойно приказал Элохар. Дриада покорно поклонилась. Щелчок пальцами, и появившиеся со стороны кухни вампиры, подхватив торт, мгновенно унесли. После Айшарин грациозно подошла к Найтосу, тоненькой хрупкой ручкой подхватила его поперек туловища, все так же плывущей походкой подошла к Ликаси, взяла за ухо, подняла и на вытянутой руке вынесла. Тарак испарился сам. Затем в открытую дверь вошел лорд Тьер, и последняя была закрыта, вызывающей у присутствующих дрожь нежной ручкой дриады. Магистр темного искусства вернулся за стол и, собственно, к разговору. «Полагаю, некоторое время вы поживете на территории Дарнахиса. Да, это оптимальный вариант», — невозмутимо согласился Элохар. Потрясенный всеми событиями Эрига Найтос неожиданно понял, что его племянника за возражение никто не убил, и, боясь собственной смелости, попросил: «Я бы хотел вернуться, там я буду полезнее». Ситана, не слышавшая его слов, но потому как распрямились плечи, вздернулся подбородок и сжались кулаки, понявшая, что девятый жрец решился на что-то крайне опасное, едва слышно всхлипнула и тут же до боли сжала кулаки, чувствуя, как острые когти впиваются в кожу. Нет, внешне она не выдала своих чувств ни жестом, но когда вновь посмотрела на любимого, поймала на себе задумчивые взгляды обоих темных лордов. «Нет, вы будете охранять королевскую кровь», — повторил уже сказанное лорд Тьер. «Назначаю вас личным телохранителем принцессы Ситаны», — скрыв улыбку, добавил Элохар. Магистры переглянулись. Как и всегда, они понимали друг друга с полуслова. «Айшарин», — позвал магистр смерти. Дриада мгновенно вошла в столовую. «Их высочеств разместить в моем дворце». Одновременно со словами принц Хаоса открыл переход, и теперь рядом со столом темных эльфиек плясало синее пламя. «Предупредите наших, что девушек нельзя не только есть, но даже пробовать». Поклонившись, дриада подплыла к принцессам. Эльфийки бросились в огонь без слов, испытывая перед ним гораздо меньше ужаса, чем перед сумеречной дриадой. Айшарин лишь улыбнулась. Она-то отчетливо знала, что, узрев обитателей замка самого принца Хаоса, девушки мгновенно полюбят смертоносную дриаду из предгорий Хаоса. И едва девушки скрылись в огненном кольце, Элохар закрыл переход и произнес: «Ихар, ты знаешь, что делать». Демон поднялся, низко поклонился своему повелителю. Лорд Тьер открыл переход в ущелье Атшарн, туда, где проходили обучение демоны кланов Кшесес и Аклора, и где у дроу должны были считать личины, мысли, сущность. Девятый жрец и его телохранители безропотно отправились вслед за демоном. Когда магистр темного искусства погасил алое пламя, в столовой оставались лишь он, магистр Элохар и перепуганный человеческий маг. «Что с ним будешь делать?» — тихо спросил Тьер. «Верну в Третье Королевство». «Достаточно громко, так, чтобы маг услышал», — произнес Элохар. «Его очень ждет сестра». Про себя подумал. «Теперь точно, и простит, и поцелует». Тьер обратил внимание на мстительно предвкушающую усмешку наставника, но задавать вопросы не стал и вернулся к ранее обсуждаемой теме. «Ты был прав, даже не сомневался», — с изрядной долей самодовольства ответил Элохар. «Но в чем на этот раз?» «Империя изменилась». Магистр темного искусства взял бокал с вином, сделал глоток. Мы отследили всех, кто предпринял попытки сжечь храм. Везде. «С чем связана пауза?» — поинтересовался магистр смерти. «С тем, что захват королевской династии западного государства Дроу планировал и осуществлял тот, кто сумел обойти мою защиту. А вот акцию сожжения храма готовили те, кого вычислить оказалось несложно». «Тейлран». Элохар глянул на друга поверх собственного бокала и пояснил. «Этот дроу-видящий — редкая птица среди подземного народца». «Видящий?» — вопрос прозвучал иронично. «Зря улыбаешься». Директор школы искусства смерти медленно отпил маленький глоток вина. «К примеру, он способен видеть то, что личность скрывает даже от самого себя». На вопросительный взгляд друга Элохар пояснил. «Истинную суть, мечты, пристрастия, тайные желания. У него доступ ко всем струнам души скопом и по отдельности. Мужик не знает отказов у женщин, мгновенно определяет, на что следует надавить при разговоре с врагом, и... Он всего лишь шестой жрец, Риан. Шестой из 16. Но все помешанные на собственном статусе темные эльфы безоговорочно уступили ему позицию лидера». Ему подчиняются, перед ним отчитываются, его опасаются. Он лидер. И проблема в том, что я пока не могу понять его намерений и цели. Полагаешь, у него иные цели, нежели у братства, идущих путем ненависти? Полагаю, что так. Кивнул Элохар. Он не слишком предан делу, достаточно ответственно отнесся лишь к захвату власти в Западном Королевстве. Все остальное для него скорее игра, не особо увлекательная к тому же. «Предложение?» — вопросил Тьер. «В живых оставлять глупо», — резонно заметил Элохар. «Видящих в хаосе уничтожали не одно столетие, а у нас геноциды без повода не устраивают». «В аду опасаются интриг?» «Не любят тех, кто видит собеседника насквозь». Тьер кивнул, даже темные лорды подобного не терпели. Что говорить о демонах? Что делать с поджигателями? Вопрос прозвучал ровно, но Элохар понял, о чем спрашивает Тьер. Помолчав недолгое время, принц Хаоса задумчиво поинтересовался. «Ты знаешь, почему моря собирают в себя все реки и ручьи?» «Просветишь?» — усмехнулся магистр темного искусства. «Держатся ниже», — произнес Элохар. «Они держатся ниже, Риан». «Намекаешь на то, что нам следует подыграть идущим путем ненависти?» — догадался Тьер. «Именно. Магистр смерти отставил так и недопитый бокал, откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди. Сам посуди. Твои предки показали этим тьмопоклонникам, на что способны темные лорды. И к чему это привело?» «Да, идущие проиграли, но битву, не войну. И вот результат. Они таились более 40 лет». Они нашли брешь в одном человеческом королевстве и полностью подмяли под себя королевство Дроу. И они вновь бросают вызов. «Мне проще уничтожить», — хрипло выдохнул Тьер. «Ты не умеешь играть», — Элохар улыбнулся другу. «А это именно игра, Ариан. Давай сыграем». «Проиграть не получится в любом случае, но если заставим их играть по нашим правилам, мы избежим жертв». «Избежим ли?» И принц Хаоса ответил без тени улыбки. «На их территории уже свыше 200 демонов. Как думаешь, у заговорщиков остался шанс выжить?» Тьер промолчал. «Там дети, Риан», — уже мягче продолжил Элохар. «Ты на этого посмотри». И он указал на мага Сайрена, подставившего лицо солнечным лучам и счастливо жмурящегося. «Тейлран уничтожит их, не задумываясь». Директор школы искусства смерти подавил приступ ярости. «Даже если ты сумеешь проникнуть в резиденцию Золотого и запечатать их магию, он все равно убьет всех магов и получит от этого неимоверное удовольствие». Отставив свой бокал с вином, Тьер негромко спросил. «Ты предлагаешь мне рискнуть своим народом, своими жителями, ради человеческих магов?» Элохар спокойно встретил черный злой взгляд и ответил. «Не магов, Риан. Я говорю о детях. Это дети. Половозрелые маги», — не согласился бессмертный. «Дети», — повторил принц Хаоса. «Наивны, доверявшие наставникам дети. И в подземельях дроу они находятся не по своей воле. Несколько минут Тьер барабанил пальцами по подлокотникам кресла, затем вновь посмотрел на друга и спросил. «Значит, играем?» Эллахар ответил благодарной улыбкой. «Ты ведь понимаешь, к чему это приведет», — уточнил на всякий случай Тьер. «К войне», — спокойно ответил принц Хаоса. «К войне, в которой Тейлран швырнет против нас всех этих зеленых магов, чтобы отвлечь внимание от основного действа». «Какого?» — напрягся магистр темного искусства. «Захват, да и...» Эллахар с усмешкой следил за реакцией друга. Риан скрестил руки на груди, кивнул и поинтересовался. «А жену мне куда девать, пока изменяющийся будет ее имитировать?» «Дед с удовольствием примет ее в Хайронаре», — напомнил Эллахар. «Я помню, чем не так давно обернулось гостеприимство повелителя ада», — хмыкнул Тьер. «Впрочем, если на Авир и Найтас...» «А вот давай без этой парочки», — возмутился принц Кауса. «А давай с ними, и мне спокойнее будет. И деду твоему урок». Лохар хотел было возразить, но затем кивнул и предпринял титанические усилия, чтобы скрыть улыбку. «Кстати, вопрос. Дэя — первая жертва. Ликаси Ойоко — дитя бездны, значит, второе. А кто третье?» «Он знает», — магистр смерти кивнул на мага. «Знает, но не сказал. И насколько я успел изучить семейство Сайрен, подобная самоотверженность говорит лишь об одном. Это кто-то очень близкий. Друг, девушка. Узнаешь?» «Естественно». Взгляд принца Хаоса помрачнел. «После его к целителям». «Воспоминания сотру». «Уверен?» Эллахар устало посмотрел на друга и произнес. «Ихар сказал, что у Нирана Сайрена на теле сотни шрамов. Как думаешь, о таком стоит помнить?» «Шрамы у мага?» — не понял Тьер. «Они же...» Вопрос повис в воздухе. Оба темных знали, что рана, залеченная мгновенно, исчезает без следа. А если остались шрамы? Лорды разом посмотрели на Сайрена. Молодой маг все так же счастливо улыбался солнцу. И сейчас под яркими лучами как-то забылись мучения, пережитые в подземельях дроу. Забылась боль, унижение, снедающая душу отчаяние и мысль «Я должен жить ради Найри, она осталась совсем одна». «Кстати, момент», — тихо произнес Эллахар. Ихар сообщил, что магов поили вином, притупляющим сознание. «Так вот, этот не пил. Он осознавал четко, что происходит. Один из немногих». «Сотрешь все?» «Частично. Смутные воспоминания о плене сохранятся». Эллахар потянулся к кувшину с водой, наполнил бокал для себя, выпил. «Воду, не вино. Вина более не хотелось». «Сыграем, значит», — протянул Тьер. «Да, ты и я, идущие путем ненависти, темная империя и третье королевство сыграют с нами вслепую. Полагаю, будет увлекательно». «Более чем», — вовсе не радостно произнес магистр темного искусства. «Тебе жалко храма?» — поинтересовался принц Хаоса. Тьер не ответил. «Во-первых, потому что храма бездны было жаль». Во-вторых, осознавал, что придется задействовать членов Ордена Бессмертных, остальные не способны уйти через бездну. В-третьих, необходимо было предпринять все меры, чтобы не допустить усиления пожара. Работа предстояла сложная. Эллахар, заметив, что друг приступил к продумыванию деталей предстоящей операции, подал знак, и к магу по его сигналу приблизились две байры — духи глубоких ущелий Дарнахиса. Более эти смертоносные существа — не обитали нигде в хаосе. Высокие, темнокожие, зеленоглазые, с подвижными волосами, которые были словно сама тьма. Обе девушки вопросительно взглянули на магистра и получили приказ «приступайте». Тьер видел лишь внешнее проявление ритуала, мелко затрясшегося, издавшего хрип мага, склонившихся над ним байер, оплетающих голову юноши своими призрачно-черными волосами, друга с губами, сжавшимися в две тонкие линии. А затем Риан с удивлением увидел, как Рен резко схватил бутылку с вином и одним махом выпил все до дна. Выглядел при этом принц Хаоса далеко не лучшим образом. «Они передают тебе информацию», — поинтересовался Тье. «Да, прямая связь», — прохрипел Элохар. «Почему не используешь заклинание?» «Найрина — целитель, и мгновенно потянет брата к целителям, а те отследят воздействие на воспоминания». Даррен тяжело дышал. «Что не так?» — напрягся Риан. «Найри!» Элохар прорычал имя. «Третья жертва Найри!» Тьер промолчал, внимательно глядя на друга. Принц Хаоса сжал зубы, некоторое время пристально смотрел на мага Сайрена, затем выражение его лица полностью изменилось. И в какое-то мгновение Элохар уронил лицо на сложенные вместе ладони и глухо простонал. «Рен!» — тихо позвал магистр темного искусства. «Бедная девочка!» Вот и все, что ответил демон. Больше слов не было. Элохар поднялся, дал знак Байрам прекратить ритуал. После еще движений два вампира принесли бутылку особого белого вина, напрочь стирающего память. В мага вино практически влили, и, глядя на экзекуцию, Тьер спросил. «Не проще ли использовать заклинание?» «Нет», — глухо ответил магистр смерти. «Найри сильный целитель, рано или поздно отследит. Так надежнее». Парень, несомненно, упал бы, не подхвати его Байры. А после юношу унесли под внимательным взглядом директора школы искусства смерти. И когда Байры исчезли за дверью, Риан спросил. «Для тебя все изменилось?» Элохар искоса глянул на друга. Любого другого за столь проницательный вопрос демон убил бы, но не Тьера. «Лучший ученик, единственный друг, близкий лорд. Слишком близкий, в ранге второго круга, который для демонов хаоса был куда более ограниченным, чем для темных лордов». «Ничего не изменилось», — глухо ответил магистр смерти. «Мы будем играть, но играть жестко. Орден идущих путем ненависти будет уничтожен весь до основания. А ты, Илран, мой». Хмыкнув, Тьер поинтересовался. «Что-то личное?» «Скажем так». Элохар пробарабанил когтями по столу. «Они убили родителей очень близкого мне человека. Весьма близкого». Магистр темного искусства посмотрел на друга и спросил прямо. «Родителей мага и магианны Сайрен?» Элохар заметно поморщился и не стал отвечать. «И как долго идущие промышляли на территории Третьего Королевства?» На этот раз в голосе Тьера промелькнули гневные нотки, и стало ясно, с молчанием он не смирится. «Сам подумай, где еще в человеческих государствах к власти пришли маги?» «Нигде», — глухо ответил Риан. «Вот-вот», — принц Хаоса невесело усмехнулся. «Вот-вот». А после недолгого молчания произнес. «Сорняк нужно выдирать с корнем, Риан, с корнем. Мы в хаосе до зубного скрежета эту истину усвоили множество поколений назад, а темные лорды все еще верят в свое превосходство и не осознают. Демоны добились превалирования над всеми расами ада исключительно благодаря тому, что всерьез воспринимали любого противника». «Полагаешь, мой отец и император сглупили?» — спросил Тьер. «А ты считаешь иначе?» — усмехнулся Элохар. «У тебя те же ресурсы, коими располагал и император Анаргат. Но чего добился он? И на что сейчас способен ты?» Магистр темного искусства промолчал. «Айшарин возьми», — неожиданно попросил Элохар. «Куда?» — не понял Тьер. «На разборке с идущими», — пояснил магистр смерти. «За какой бездной мне там сумеречная дриада?» Элохар чуть заметно скривился, затем тихо пояснил. «Я на нее плохо влияю, Риан. Она не питалась нормально уже 4 года. Возьми малышку». «Малышка даже тебя старше», — напомнил Тьер. Демон улыбнулся, кивнул, но повторил. «Возьми малышку с собой. Ей нужно нормально поесть». Бессмертный не стал возражать.